Глава 17. Утром Ри охватило иррациональное желание. Да, она любила свою семью, семью Адриана, их сестер и братьев, но не хотела возвращаться. Как будто в последние два дня изменили ее саму, ее отношение к близким, всю жизнь. А в голове куча мыслей о том, примет ли семья их с Адрианом связь. Ведь теперь все иначе. Отныне они с Адом пара. И если отбросить все шутки, он действительно хочет жениться на ней. Адамиде никогда не дают пустых обещаний, а значит, от замужества Ри не отвертеться. Уже сидя в машине, после того, как они с Адрианом попрощались с Самойловыми, Ри думала о дороге в этот домик. Тогда, два дня назад, она ехала в никуда, в пустоту, заставляя себя забывать свои мечты и надежды. А вот Адриан уже знал, куда везет Ри. Знал, что признается в своих чувствах. Знал, чем закончится их поездка. Знал все наперед. Она же терялась в догадках. А теперь все стало иначе. Теперь они пара. И в подтверждение тому, ладонь девушки покоилась на бедре Ада, прижатая крепкой рукой. Адриан не выпускал ее пальцы из своих. Поглаживал, будто не осознавая. Управлял машиной, сосредоточившись на дороге, а все равно крепко держал ладошку Ри. Будто лишний раз подчеркивал ее новый статус. Статус его девушки. Избранницы. А Ри вдруг смутилась, потому что вспомнила их с Адом первый раз. Тогда, после, он и поставил девушку в известность о том, что она та самая для него. Проклятие. Подарок — болезнь Адамиде. Все, кто знал семью Ада, был в курсе о такой странной черте, присущей мужчинам этого рода. Встретив свою женщину, для них перестают существовать любые другие женщины. Можно сказать, они дуреют по своим любимым. И да, было время, Ри мечтала о такой вот капельку больной, но глубокой, красивой и необъятной любви. Выходит, верно говорят, что нужно бояться исполнения своих желаний. Ее желание исполнилось. И Адриан Адамиде принадлежит ей одной? Еще пару часов назад Ри не задумывалась настолько глубоко. Но если все это реальность, то, можно сказать, Камалова влипла весьма прочно. И даже капельку страшно стало от этих мыслей, ведь Адриан очень властный человек, суровый, серьезный, а она против него пигалица, малолетка. А перед глазами мелькнула вереница бывших женщин Ада. Сколько их было? Ри не считала толком. Много. А у нее только Ад и несколько поцелуев с Юрой. От собственной неопытности стало стыдно. Чем удивить Адриана? Как удержать рядом с собой? Ведь даже если он и будет повернут на ней так, как это могут только Адамиде? А все равно нужно очень сильно постараться, чтобы оказаться достойной спутницей такого шикарного мужчины. Возможно, все эти мысли отразились на лице Ри. Или же девушка просто слишком долго смотрела на Адриана, повернув голову и практически не мигая. Но Адамиде вдруг нахмурился. «Что такое?» — потребовал Адриан ответа. А Ри молчала, не улыбалась, не отворачивалась, просто молчала, не сводя взгляда со своего мужчины. Адриан резко свернул. Благо на трассе они оказались едва ли не единственным автомобилем. Притормозил у обочины и вышел из салона. А спустя миг уже оказался перед Ри, присел на корточки и пытливо заглянул в глаза. «Размяться хочешь? Устала? Болит что-то?» — допытывался Адриан, а руками уже поглаживал девичьи колени, бедра, спускался к стопам. Ри отрицательно затрясла головой. Ей бы сказать, успокоить Ада, что все в порядке, а она просто сентиментальная дурочка. Но говорить было сложно. Раиса скинула руки, обняла Адриана за плечи, скользнула к шее и прижала к себе настолько крепко, насколько смогла. «Ты чего?» Пробормотал Адриан, на секунду застыл, а потом также крепко обнял хрупкие плечи, спину, затылок. Осторожно и бережно водил широкими ладонями по одежде Ри, чувствуя ее напряжение. «Просто подумала, что... что ты такой, и я тебя люблю», — выдохнула Ри. «И разве это не прекрасно?» — подмигнул Адриан. «Только давай договоримся, что пугать меня вот такими подвисаниями в пространстве мы не будем. Ладно? А то, знаешь, у тебя такой вид был, что я уже надумал себе всякого». Риня громко рассмеялась. А когда Адриан вернулся за руль, Ри решительно предложила. «Я думаю, что если за всем стоит Павел, то лучше, если мы будем держать наши отношения в тайне. Я буду также приезжать на работу, ночевать дома, будем делать вид, что ничего не изменилось между нами. Что скажешь?» «Скажу, что при встрече я выбью ему все зубы и проломлю череп», совершенно спокойно произнес Адриан. «Адриан, это бред! Нам нужно выманить его, заставить совершить ошибку», уговаривала Ри. «Знаешь, малышка», невесело усмехнулся Ад, не сводя взгляда с дороги. «Он уже совершил ошибку, когда решил, будто у него хватит духа рыпаться на меня и мою девчонку». «Адриан, хотя бы несколько дней», не сдавалась Ри. «Но я обещаю, что пущу тебя к себе в комнату». «Хотел бы я взглянуть на того, кто запретит мне туда прийти», хмыкнул Адриан, а на лице молодого мужчины мелькнуло весьма кровожадное выражение. Ри хохотнула. «Что ж, это ведь Адамиди, кто же его остановит?» И потом, Ри сама уже не понимала, как сможет провести вдали от Ада хотя бы несколько часов. Кажется, за минувшие 2 дня она основательно подсела на Адриана Адамиди. Ри не понимала, что творится в голове у Ада, да и сам парень молчал. Однако привез он ее прямиком к родительскому дому. Не к Камаловым, а Адамиде. Пусть и находились особняки очень близко друг от друга. По сути, один участок. Можно было пешком за несколько минут дойти. Но все-таки дом принадлежал крестному. «Адриан!» — негромко позвала Ри, но молодой мужчина уже вышел из салона и обошел тачку и распахнул дверцу для девушки. И брови загнул вопросительно. «Что? Разве я не могу привести тебя в дом твоего крестного?» Невозмутимо уточнил Адриан и, улыбнувшись, добавил. «Сестренка?» Ри вспыхнула от такого обращения. Оно никогда ей не нравилось в исполнении Ада. Коробило слух. Вот Роди мог хоть 100 раз ее так называть. Девушке нравилось. Адриан — другое дело. И стоило вспомнить Родиона, как он тут же появился во дворе, как будто намеренно поджидал их, выглядывал из окна. Или же охрана сообщила о том, что они въехали на частную территорию. «Какие люди!» — громко воскликнул Родион и ринулся вперед, собираясь обнять Ри. Однако на пути вырос Адриан, заслонив девушку своей мощной фигурой. Ри оставалось только выглядывать из появившегося укрытия и пытаться хоть как-то сдвинуть своего ревнивого парня. А тот двигаться не собирался. «Держи себя в руках, брат!» Коротко пригрозил Адриан. «Да брось, Ад, это же Ри, наша малышка Ри!» Примирительно улыбался Родя, пытаясь дотянуться рукой до девушки, минуя старшего брата. «Моя малышка Ри, это ясно?» Низким голосом пророкотал Адамиди-старший. «Твоя, твоя!» Расхохотался Родя. «Ни для кого не секрет, только дай поздороваюсь с твоей нашей малышкой Ри!» А Раиса осторожно поглаживала широкую спину своего буйного мужчины ладонями между лопаток, будто успокаивала. «Моей, а не нашей малышкой Ри!» — отчеканил Адриан, подчеркивая разницу. «Ой, да достал уже!» — фыркнул Родион. «Моя, твоя, наша, малышка и все тут!» Раиса негромко рассмеялась. Родя, поймав взгляд девушки, подмигнул ей. Адриан шагнул в сторону, освобождая путь. «В конце концов, это ведь брат, родная кровь, не станет он претендовать на его любимую женщину». «Родители дома?» — уточнил Адриан, а сам зорко следил за тем, как его брат тискает за щеки его девушку. И ведь всегда они так здоровались, а почему-то воспринимается до сих пор остро. Пришлось приглушить ревнивого зверя, бунтующего под грудиной у Адриана, потому что ему предстоял разговор с отцом, и беседовать они будут не только об их с Ри отношениях. «Разумеется!» — кивнул Родион, не торопясь выпускать подругу детства из цепких рук. «Все ждут вашего визита, так что настоятельно рекомендую придумать очень правдоподобную легенду о том, почему вы испарились на 2 дня». «Мамочки!» — пропищала Ри, понимая, что сейчас за дверьми дома Адриана их ждут не только крестная тетушка Эля, но и все семейство, все, без исключений. «И она тоже здесь!» Кивнул Родя, и, словно подтверждая слова Адамити, дверь особняка приветливо распахнулась, а на пороге застыл Камул. И папочка тоже. Ри хотела бы позорно спрятаться, а в идеале спрятать Ада, потому что глаза отца ничего веселого молодому мужчине и избраннику Раисы не сулили. «Поговорим?» — прищурился Камул, не сводя взгляды с Адриана. «Папа, я все объясню!» — попыталась клиниться Ри между отцом и ее любимым мужчиной. «Иди с Роди в дом, малышка!» — негромко распорядился Адриан. А Камул скинул бровь, веско обронил. «И какого, собственно, черта ты указываешь моей дочери?» «Ильдар Рамильевич», — начал Адриан. А Родион почти силой утянул Ри за собой, и дверь захлопнул так, что девушка ничего больше не услышала. «Пусти!» — попыталась вернуться Раиса обратно во двор. «Но разве же Родиона сдвинуть с места? Пусть он и уступал старшему брату в росте и в ширине плеч, а все равно сравнение с ней было огромным». «Да ну, что там интересного?» — посмеивался Родион. «Тебя вон, девчонки заждались». И тут же в холл вышли все девчонки, а именно, все представители женского пола. Среди них даже была дочка Клима и Анисии. А мужчины семьи стояли в сторонке, и только спустя пару минут Ри поняла, что они смотрят через окно во двор. Камалова ринулась туда же. Не до приветствий сейчас. Хотелось убедиться, что ее отец ничего не сделает с Адрианом. Ведь может же. Пусть Ад и способен дать отпор любому. А почему-то Ри точно знала, что он не станет отвечать ее отцу. Просто из уважения. Однако Родя теперь уже вместе с Дэмом перехватили ее и отдали в руки матушкам. И посыпалась куча вопросов. Где, как, куда и прочее, прочее, прочее. У Ри кружилась голова от голосов. Пусть и не громких, но настойчивых вопросов. И девушка ощутила, как ей стремительно не хватает воздуха. Она задыхалась, а комната поплыла перед глазами. Когда Камалова очнулась, то сразу же увидела встревоженное лицо Адриана. Она лежала на кушетке в гостиной. Вся семья устроилась под диваном и креслом, а сам Адриан рядом с ней. Ри попыталась сесть, но Ад не пустил. Помог сделать несколько глотков воды и настойчиво вернул девушку обратно на подушки. «Как ты, малышка?» — негромко поинтересовался Ад, отводя с лица упавшую прядку волос. Ри несмело улыбнулась, подбадривая Адриана, взглядом отвечая, что все в норме. Просто от волнения стало плохо, но сейчас все в порядке. И с недовольством отметила, что губа у ее любимого мужчины припухла, а на скуле наливается синяк. «Папа, ну какого черта? Я ведь люблю его!» Возмутилась Ри прежде, чем подумала. Адриан уголком рта улыбнулся, сверкнул одобрительным взглядом, сел на кушетку рядом с Ри, заменив подушку своим бедром. Получалось, что теперь девушка практически лежала на нем. «Будем считать это помолвкой», резюмировал Константин Адамити, а его жена, мама Адриана, тетушка Эля, осторожно передала небольшую коробочку в руки сыну. «Мам, да я сам!» — нахмурился Адриан, скинул взгляд на родителей. Молодой мужчина смутился, потому что прекрасно знал, что именно хранится в этом футляре фамильное кольцо, принадлежавшее семье уже много лет. Наверное, перешло к ним еще от прапрабабки, не меньше. И если отец с мамой решили передать кольцо ему, значит, они принимают его выбор, его избранницу, его малышку Ри. «Нет». Ад не сомневался, что примут, потому что любит не только его, но и эту светлую девочку. Однако такое одобрение его очень порадовало и значило для него многое. «Конечно, сам», — хмуро кивнул отец, — «но мы настаиваем». Адриан кивнул, взял футляр из рук матери и посмотрел на Ри. Камалова опешила. Она не ожидала, что произойдет вот так стремительно. Неудержимым ураганом ворвутся перемены в ее жизнь. И даже в мечтах никогда не видела, чтобы крестная тетушка Эля подарили им с Адом семейную реликвию. А руки у Ри дрожали. Ад едва заметно улыбался, надевая перстень на безымянный палец. Пальчики у Ри были очень тонкими, однако кольцо село идеально. Адриан легко поцеловал ладошку Ри, словно подводил черту, ставил печать на этой девушке, подписывал ее собой. И ни у кого не осталось сомнений по поводу намерения Адриана Адамиди. Всего лишь дело времени. И официально, и по закону они будут женаты. Теперь Ри уже не была бледной. Наоборот, щеки опалило пунцовым румянцем. И до слуха девушки из глубины комнаты в приказном тоне послышался голос Ники. «Да целуй уже! И пойдемте пить чай!» Грянул смех на всю гостиную. Лер Домити, усмехнувшись, протянул Платону Дусматису несколько крупных купюр. Но было видно, что особого недовольства от проигрыша в споре мужчина не ощущал. Наоборот, каждый из собравшихся был счастлив за Ри и Адриана. Ад. Ну, он и не ждал разрешения, ведь даже если бы вся семья была против, он бы все равно был бы с Ри, выкрал бы ее, увез, спрятал, но никому не отдал бы. Поцелуй получился коротким, но жадным. Адамиди только и успел прижаться к нежным губам своими, раздвинул их настойчиво и требовательно, а на его плечо легла тяжелая рука тестя. «Не наглей, пацан!» — предостерег Камул. Адриану пришлось отстраниться от любимой. Совсем немного. Так только из уважения к отцу Ри. А Раиса торопливо спрятала лицо на груди у Ада. Смущалась жутко. И совсем не привыкла, что можно вот так, не таясь и не прячась, смотреть на любимого мужчину и быть с ним, с ее Адом.